Золотой мелодии плачет ночь, силит свет неоновый превозмочь, и несутся мысли, как поезда, в никуда. Я иду куда-то наверняка, от великой цели до пустяка. Мне рукой подать, но не в силах я более ждать. И летят стихи, и ложатся ноты, будто бы с руки вольные высоты. Завтра будет день, завтра будет песня, и мечтать не лень, и дышать чудесно. Льется скрипка где-то в тенистой мгле, и луна свет дарит ночной земле, будто бы шепча мне в такт и в срок свой намек. Улочкой извилистой мне пройти, и не важно, что ждет в конце пути. Я художник, а жизнь моя одно полотно. И летят стихи, и ложатся ноты, будто бы с руки вольные высоты. Завтра будет день, завтра будет песня, и мечтать не лень, и дышать чудесно. Спит кафе, забытое за углом, лишь сверчки поют песню ни о чем. Но ведет меня призрачная нить грез испить. Я махну судьбе вольною рукой и уйду за верной моей звездой. Просто в эту ночь мне уйти пора до утра. И летят стихи, и ложатся ноты, будто бы с руки вольные высоты. Завтра будет день, завтра будет песня, и мечтать не лень, и дышать чудесно.